Глава 16. Новая пища для размышлений. Если и были когда-нибудь три человека, застигнутые врасплох, то они, несомненно, находились в каюте чайки. Что же касается мисс Саршайн, то она смотрела на них с выражением спокойного удивления. «Не будете ли вы так добры объяснить, чего вы хотите?» – тихо спросила она. «Вам нужен лорд Каллистон?» «Нет», – ответил Даукер, немного придя в себя. «Мы хотели видеть вас». «Видеть меня?» – озадаченно спросила она. «Или, по крайней мере, леди Беллскомб?» Мисс Саршайн презрительно улыбнулась. «А, я понимаю, что вы имеете в виду», – бесстрастно произнесла она. «Вы думали, что лорд Каллистон сбежал с леди Беллскомб? Он так и собирался сделать, но я изменила его планы и сбежала с ним вместо нее». «А где вы оставили леди Беллскомб в тот вечер, когда навестили ее?» – поинтересовался Норвуд. «Я не отвечу на этот вопрос, пока не узнаю, кто вы», – нахмурилась она. «Я объясню вам», – сказал сэр Руперт, до сих пор хранивший молчание. «Этот джентльмен, мистер Норвуд, адвокат. Это мистер Даукер из Скотланд-Ярда, а я сэр Руперт Беллскомб». «Вы? Вы сэр Руперт Беллскомб?» – быстро спросила она. «Муж вашей сестры». «Откуда вы знаете, что леди Беллскомб была моей сестрой?» «Я узнал об этом», – вмешался Даукер. «От вашего отца, капитана Диксвола». «Мой отец», – прошептала она, побледнев. «Вы его видели?» «Да». «Итак», — холодно сказала она, — «теперь, когда вы узнали о моем родстве с леди Беллскомб, чем я могу быть еще полезна?» «Мы пришли по поводу ее убийства», — произнес Даукер. Она подалась вперед с внезапным криком. «Ее убийстве? Ее? Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что жертвой убийства на Джермин-стрит, которую мы приняли за вас, оказалась леди Беллскомб». «Моя жена!» – простонал сэр Руперт, закрыв лицо руками. «Боже, это ужасно!» – воскликнула Лена и опустилась в кресло. «Амелия мертва! Убита кем?» «Именно это мы и хотим выяснить», – сухо сказал Норвуд. «Но у нее не было врагов», – пробормотала мисс Саршайн вполголоса. «Ни одного, кто желал бы ей смерти, я не могу припомнить. Я не могу». И вдруг, пораженная мыслью, она спросила. «А почему вы решили, что мертвая женщина – это я?» «Потому что она была одета в вашу одежду». «Да, да», – подтвердила она лихорадочно. «Теперь я понимаю, я понимаю». «Где вы видели ее в последний раз?» – задал ей вопрос Норвуд. «В ее собственном доме на Парк-Лейн». «Вы оставили ее там?» «Нет, она меня оставила». «О!» – воскликнул Даукер, и его лицо озарилось догадкой. «Теперь я понимаю, вы переоделись там, и она первая вышла из дома». «Да, она так и сделала. Отправилась к Каллистону». «Я так и думал», – торжествующе вскричал Норвуд. «Десмонд видел леди Беллскомб». «Десмонд? Десмонд?» – эхом отозвалась она. «Какое отношение он имеет ко всему этому?» «Просто он сейчас находится в тюрьме по обвинению в убийстве Лены Саршайн». «Я понимаю, вы приняли мою сестру за меня, но убийство... Я не могу понять! Я не могу понять!» И она прижала руку ко лбу. Сэр Руперт поднял глаза. «Послушайте меня», — велел он сурово. «Жизнь человека зависит от ваших показаний. Так расскажите же нам все, что произошло между вами и моей женой в ту ночь». На столе стоял графин с водой, и, наполнив из него стакан, Лена быстро выпила его, а затем с посеревшим лицом повернулась к трем мужчинам, которые сидели перед ней мрачные и молчаливые. «Я расскажу вам все», – произнесла она сдавленно, – «и вы сами сможете сделать выводы». Все трое приготовились слушать, а она дрожащим голосом, который постепенно становился все тверже, поведала следующую историю. «Мне нет необходимости описывать вам более ранние события, поскольку вы об этом уже знаете. Из Фолкстона я уехала за границу с лордом Карристоном, а когда мы вернулись, он снял для меня дом в Сент-Джонс-Вуд. Я осталась с ним, потому что любила его, и он обещал жениться на мне, обещание, которое до сих пор не выполнял. Когда моя сестра стала известна в Лондоне как леди Белскомб, я вскоре узнала об этом от Карристона и стала умолять его сделать меня своей женой. Он рассмеялся и пообещал, но моя сестра влюбилась в него. Не он в нее, клянусь, потому что он никого не любит, кроме меня, и в конце концов она уговорила его сбежать с ней». Я услышала об этом от своей горничной, которой, в свою очередь, сказала горничная леди Белскомб, Энн Лифорд, и в отчаянии отправилась к Карристону, умоляя его отказаться от этой безумной затеи. Ослепленная яростью и отчаянием, я сняла со стены гостиной кинжал, намереваясь убить Карристона, если он не согласится оставить мою сестру. Звучит мелодраматично, я знаю, но мне было уже нечего терять. Карристона не оказалось дома, и я увиделась только с мистером Десмондом, который уговаривал меня вернуться домой. Он попытался отобрать у меня кинжал, но я швырнула оружие через всю комнату. Случайно он наступил на него ногой и сломал. Поняв, что это бесполезно, я больше не пыталась отнять нож, и он положил обломки в карман. Тогда с чувством безысходности я отправилась домой, но так и не смогла успокоиться. Я ушла из дома с намерением успеть на ранний поезд до Шорхэма, спрятаться на борту яхты, а потом встретиться с сестрой, когда та приедет. Потом я подумала, что сначала зайду к ней и попрошу отказаться от моего любимого. Она уехала на бал, но я ждала ее, и когда она вошла в комнату, встретила. У нас была бурная сцена, она отказалась оставить Карристона, и, наконец, единственное, чего я сумела от нее добиться, было то, что она пойдет к Карристону, спросит его, любит он ее или меня, и когда получит ответ, вернется ко мне на Парк-Лейн. Я согласилась на это, но предложила ей, чтобы она не скомпрометировала себя, отправляясь в холостяцкую квартиру в такой поздний час. Надеть мою одежду, и поскольку мы были очень похожи друг на друга, в случае обнаружения ее бы приняли за меня. Мы переоделись, и она ушла, а я осталась и заперлась у нее в комнате. Я прождала ее возвращения почти всю ночь, но так как она не вернулась, я вышла из дома около 4 часов утра и отправилась на вокзал Лондон-Бридж, где села на поезд в 5:45 до Шорхэма. Я была одета в платье леди Белскомб и сразу же поднялась на борт яхты, не вызывая подозрений, так как здесь ожидали увидеть мою сестру. Сразу пошла в каюту и заснула, измученная событиями прошедшей ночи. Когда я проснулась, было около 10 часов, и я обнаружила, что мы уже в пути и что лорд Карристон на борту. Узнав, что леди Белскомб спит в каюте, он даже не потрудился взглянуть на меня, иначе узнал бы правду, но сказал, чтобы меня не беспокоили, и приказал отплывать. Когда он увидел меня, вряд ли нужно говорить о его удивлении. Я рассказала ему все, и между нами произошла ужасная сцена. Он хотел вернуться в Англию, но я поклялась, что брошусь за борт, если он это сделает, поэтому он уступил, и в конце концов мы помирились. Мы отправились на Азорские острова, но яхта попала в шторм и была повреждена, и мы причалили к французскому порту, где нас обвенчал английский консул. Затем мы отправились обратно в Англию и прибыли вчера. Лорд Карристон уехал в город по делам, а я осталась здесь. Вот и все, что я знаю об этом деле. «Значит, теперь вы леди Карристон?» — спросил сэр Руперт. «Да, наконец-то он воздал мне должное». «Тогда я надеюсь, что у вас будет более счастливая жизнь, чем у вашей сестры», — с горечью обронил баронет. «И все-таки то, что вы нам рассказали, так и не раскрыло тайны ее смерти. Однако это многое решает». — весело заметил Даукер. — Это подтверждает истинность заявления мистера Десмонда о кинжале и объясняет, каким образом леди Белскомб отправилась в покои лорда Каллистона вместо мисс Саршайн. Прошу прощения, леди Каллистон. Но скажите мне, мадам, ваш муж знал об убийстве до того, как покинул Англию? Нет, как он мог? Удивилась она. Он приехал в Шорхэм ранним поездом, и яхта тут же отплыла. «Но он наверняка узнал об этом из утренних газет», — предположил Норвуд. «Он мог увидеть только объявление без подробностей», — сказал Даукер. «И считая, что леди Белскомб на борту яхты, а мисс Саршайн дома, он никогда не подумал бы, что это кто-то из них стал жертвой». «Итак, джентльмены», — произнес сэр Руперт, обратив к ним свое бледное лицо. «Теперь, когда мы обнаружили, что убитая женщина была моей женой, что нам теперь делать?» «Встретимся с лордом Каллистоном», — быстро ответил Даукер. «Я хочу знать все его передвижения в ту ночь». «Вы не можете его подозревать?» — вскинулась Лена, резко разворачиваясь к нему, словно тигрица. «Я этого не говорил», — спокойно отозвался он. «Я просто хочу узнать о его передвижениях, и, смею надеяться, он без колебаний даст о них отчет?» «Конечно, даст», — устало согласилась она. «А теперь, после того, как мы все с вами обсудили, вы позволите мне удалиться? Я совершенно измотана». Она поклонилась троим мужчинам и медленно вышла из каюты. Когда она исчезла, Даукер порывисто встал. «Итак, джентльмены, мы должны немедленно вернуться в город и повидать лорда Каллистона. Мне нужен отчет обо всех его передвижениях в ту ночь, и я уже знаю, где он был в 9 часов». «Где?» — с любопытством спросил Норвуд. «В Пинг-Ун, в Сохо, чтобы посмотреть боксерский поединок. Потом я не знаю, куда он пошел, но я должен получить удовлетворительное объяснение». «Но вы же не думаете, что он убил леди Белскомб?» – опешил баронет. Даукер выглядел загадочным. «Нет», – многозначительно ответил он, – «я не думаю, что он убил леди Белскомб, но он мог убить Лену Саршайн». «Вы хотите сказать, что он мог принять мою жену за свою любовницу?» «Вот именно!»